157. Март 13. Видите, как против величия и красоты будущего восстает низшая природа человека, все темное, злобное, эгоистическое, что в нем есть. Атомная энергия могла бы быть благословением для человечества, но устремлена людьми на разрушение и уничтожение. И также точно почти все лучшие начинания и изобретения. Вместо того, чтобы облагодетельствовать людей, они обращаются во зло. Благоденствие утвердилось бы на планете, если бы не злое начало, лишающее людей плодов науки и культуры. Представьте себе, что было бы на Земле, если бы все, что тратится на вооружение, было направлено на строительство и устроение сада земного. Уходящая Кали-юга еще крепко держит дух человеческий под своими воздействиями, но кончается злой век тьмы, крови и насилий. Впереди свет, свет новой юги.